делает со мной Москва. Да голову снимая, зачем моя мне голова? Семья не понимает, семья не смотрит на меня. Она фыркает смешливо, что не скажу, одна фигня. А я неприхотлива. А я себе не госпожа, хотя и не служанка. Свернулась ежиком душа в полосочку пижамка. С трудом хожу, с трудом лежу, и есть и пить мне пресно. Едва вожу свою пижу, мне все неинтересно. Что делает со мной Москва? Да голову снимает, зачем моя мне голова? Семья не понимает, и этот хаос и террор по признаку и знаку. Вывожу во двор дрожащую собаку, и этот хаос и террор по признаку и знаку, и все же вывожу во двор дрожащую собаку.